«Я вас и без ножа, пустой консервной банкой разделаю», — бубнил он себе под нос, отрывая острый тонкий металл, под которым так аппетитно пахли крупные куски тушеного мяса. «Что ты с ним возишься, не понимаю», — тихо спросил один из стоящих в темных зарослях у другого. «Вот именно что ни хрена ты не понимаешь», — ответил второй, чья темная фигура вот уже полчаса как неподвижно стояла тут, в темноте. Он кивнул на мальчишку, сидящего на краю обрыва и скребущего по полу пустой банки согнутой жестяной крышкой. «Это мелкий хорек десятерых таких баранов, как вы, стоит. Потом они стали брать меня с собою на рейды. Вы даже не представляете, что они вытворяли». Зевс потянулся к высокому блюду с жареной рыбой и, ухватив одну за хвост, переложил к себе в тарелку. Рут и дед молча слушали его рассказ. Они смотрели, с каким аппетитом он уплетает пойманную дедом и пожаренную Максимом рыбку. «И однажды они привезли вас. Я когда взял ваши телефоны и полистал информацию, то не поверил своим глазам. А там в сарае, когда вас увидел, сразу понял, что это вы и есть. Меня чуть приступ не тяпнул, когда мне Максим рассказал, кто ты такой», — усмехнулся дед и положил Лёше в тарелку запеченной картошки. «А теперь вы расскажите, где мы и как домой попасть?» Рут и дед переглянулись, решая, кому об этом рассказывать. «Давай я скажу», — помедлив, произнес дед, а Максим молча кивнул ему в ответ головой. «Эй, вы меня давайте не пугайте, говорите всю правду». Зевс отложил обглоданный хребет очередной рыбы в сторону и настороженно смотрел то на одного, то на другого. «Я попробую тебе все сейчас рассказать. Пока это только догадки, основанные на наших личных воспоминаниях. А теперь на твоем рассказе тоже. Что случилось, дед? Я сейчас с ума сойду. Судя по твоему рассказу, врачи тебя не спасли. Тебя не стало там, на операционном столе. А твое сознание было восстановлено здесь, уже в новом теле. Не знаем пока по каким технологиям. Не по ДНК вроде, но мы это все постараемся выяснить. В общем, мы все умерли, и сейчас мы в новом мире, и нашего прежнего дома в этом мире нет». Мальчик опустил глаза, закрыл уши руками, и слезы потекли по его щекам. Глава 14. Добровольцы. Внедорожник, спускаясь по затяжному уклону горной дороги, преодолел последний крутой поворот серпантина. Набирая скорость, он понесся по пологому спуску, выходившему на ровную прямую трассу. Николай Петрович вертел в руках какую-то странную железку, найденную им сегодня на опустевшей базе в горах. У них сейчас весь багажник был битком набит подобными железками. Правда, половина из них были скрученные Максимом с разбитых машин детали и запчасти. Это была не то десятая, не то одиннадцатая их поездка в то злополучное место. Но количество разного хлама, которое, по мнению деда, им могло пригодиться, там не уменьшалось, а скорее увеличивалось. Сегодня, разгребая пустые деревянные ящики за сараем, они нашли скрытый схрон с оружием и боеприпасами. Само оружие, старое и изношенное, но количество его было такое, что им с легкостью можно вооружить небольшую армию. «Когда мы с тобой тут встретились, я обратил внимание на одно неприметное звено, объединяющее обе наши истории. Я верил, что именно оно нам откроет тайну нашего появления здесь. Но вот сейчас, после встречи с Зевсом, моя версия рушится как карточный домик. Наше появление тут не случайно, в это я верю. А про какое общее звено в наших историях ты говоришь? Что за версия такая? Мы где с тобою встретились? На заводе. Корпорация Проминтик. А как мы туда попали?» Максим нахмурился, вспоминая тот день, когда пришел туда впервые. Ничего странного он вспомнить не мог. Не дожидаясь его ответа, дед спросил: «Ты сам выбрал это место для работы?» «Нет, мне эту работу паренек предложил. Медбрат, студент, вот. И мне тоже. Ты когда мне про него рассказал, так я сразу его подозревать в причастности к нашим приключениям начал. Слушай, а ведь и правда. Предложи он мне какое-нибудь другое место, мы бы с тобой, наверное, и не встретились. Город-то не маленький». «Вот именно. Но тогда вопрос с Зевсом непонятный. Нас с ним ведь только те бандиты и свели. Медбрата того он не видел, не встречал, не знает. И из города сам ушел. И на тот грузовик случайно попал. Или не случайно? Полагаешь, медбрат и эти бандиты как-то связаны?» «Возможно. Нет, тут чистая случайность. Никто не смог бы просчитать, как Зевс тогда себя поведет. Вот мне и непонятно, какие же неведомые силы нас так ювелирно сводят вместе. А насчет медбрата ты мне правильно напомнил. Давай-ка с ним встретимся, поговорим». Максим, обернувшись к деду, ненадолго отвлекся от прямой, как струна, дороги. «Максим, вперед посмотри». Дед нервно заерзал на сиденье. Вдалеке показался автомобиль. Они приближались к стоявшему на обочине темно-зеленому внедорожнику. Двое вооруженных людей в военной форме и тяжелой армейской защите вышли на дорогу. Один из них еще издалека стал показывать им рукой, что нужно остановиться. «Вот это мы попали», — сказал Максим, сбрасывая скорость. «Эх, загремим мы сейчас с тобою, по полной программе. Дед, накрой чем-нибудь оружие». Николай Петрович резко дернул из-под себя накидку от сиденья и обернулся назад. Прямо за его сиденьем, прикладами в пол, стояло несколько автоматических винтовок. На заднем сиденье с десяток пластиковых кейсов с патронами и пустыми магазинами. Дед сгреб рассыпавшиеся патроны на пол и набросил накидку на торчащие вверх стволы. Один из солдат подошел к водительской двери и показал Максиму, чтобы тот опустил стекло. Максим дернулся было выйти из машины, но боец жестом остановил его и, сделав шаг назад, приподнял оружие. Из военного внедорожника вышел офицер. Судя по всему, майор. Максим еще путался в незнакомых погонах и знаках отличия. Среднего роста, крепкого телосложения, на вид ему было чуть больше 40. Он разговаривал с кем-то по зуху, вернее не разговаривал, а разносил в пух и прах. «Мне все равно, машина должна быть на ходу сегодня к вечеру. Я уже на гражданских попутках езжу. Ты меня слышал? Не будет машины, я на твоем горбу поеду, лейтенант». Майор нажал на сброс и подошел к водительской двери. Он нажал что-то на зухе и, повернув его экраном к Максиму, вытянул руку, сунув зух ему прямо под нос. Огромная эмблема и надпись «Армия Федерации» красовались на весь экран. «Вы поступаете под временное управление армии. Отвезите меня на базу «Контур-15». Максим, собиравшийся уже было поднять руки, подумав, понял, что это лишнее, и опустил ладони на руль. Он смотрел то на экран в руке майора, то на него самого. «Зух приложи, гражданский. Не знаешь, что делать?» «Нет, не знаю», — растерянно пробормотал Максим и потянулся за своим устройством, закрепленным в панели управления. Майор громко выдохнул, еле сдерживая раздражение, и резко добавил: «Давай бегом». Максим протянул свой зух и приложил его к эмблеме на экране. Зух коротко пискнул и показал внутреннее сообщение. «Задание Федерации. Заказчик – Армия Федерации. Номер заказа – 174 493 208. Статус – в исполнении. Стоимость – оплата по завершению». Майор распахнул заднюю пассажирскую дверь и плюхнулся на сиденье за водительским местом. Не дожидаясь, пока Максим сообразит, что делать дальше, майор приказным голосом дал ему подсказку: «Навигатор открой». Машина рванула с места и понеслась по бетонной трассе. Максим нервно поглядывал в зеркало заднего вида на майора, сидящего со скучающим видом возле коробок с патронами. Внедорожник летел по прямой, как струна, широкой бетонной трассе. Пассажир на заднем сидении молчал и изредка поглядывал вперед, на дорогу. Наконец зух издал короткий звуковой сигнал, и на его экране замигала стрелка. Навигатор показал правый поворот через 1 километр. Максим, отпустив наконец педаль газа, сбросил скорость. Машина, качнувшись, вошла в поворот. Охапка автоматов выскочила из-за сидения деда и с глухим лязгом уперлась майору в колени. Максима пошиб холодный пот. Дед сидел не шевелясь, бледный как полотно, и смотрел в одну точку перед собой. «Твою ж, ты охренел что ли?» — выругался майор и, отодвинув от себя рукой стволы автоматов, встряхнул штанину. Максим замер и почувствовал, как свело пальцы, вцепившиеся в руль. Дед смахнул крупную гордину пота со лба и нервно поерзал на сиденье. «Вы с охранной организацией?» — осмотрев свои брюки, спросил наконец майор. Он равнодушно взглянул на арсенал, сваленный возле него, и снова отвернулся к окну. Словно гора свалилась с плеч, Максим расслабленно откинулся на спинку. «Извините, забыл совсем про эти железки». «Нет, мы из ремонтно-восстановительной организации», — Максим стал додумывать на ходу. Теперь, уже успокоившись, он решил вывести майора на нужную ему тему для разговора. То, что военный внедорожник сломался посреди дороги, он понял еще тогда, когда разглядывал армейскую эмблему на экране перед своим лицом. Огромный военный грузовик пронесся мимо них во встречном направлении. «Значит, ремонтно-восстановительное», — задумчиво повторил майор, проводив взглядом пролетевший мимо них грузовик. «Да, машины ремонтируем», — не отпускал тему Максим, и, сочиняя прямо на ходу, добавил: «Легковые, грузовые, спецтехнику разную, строительные машины». Дед повернулся к Максиму с удивленным и ошарашенным видом. Он, глядя на разговорившегося товарища, незаметно для сидящего позади пассажира, покрутил у виска пальцем. Максим чуть улыбнулся и также незаметно показал рукой деду, что все в порядке. Правда, сейчас работы совсем мало. Пришлось оружие на восстановление взять. У одной охранной организации не унимался Максим и поглядывал на майора в зеркало заднего вида. А с военными автомобилями справитесь? Ни разу не пробовали. Но, как говорится, машина есть машина. Что гражданская, что военная, все из железок собрано. Если с запчастями проблем нет, то хоть звездолет починим. Дед хлопнул себя ладонью по лицу и, не убирая руки, слегка покачал головой. Ну, с запчастями что-нибудь придумаем, пробормотал майор и достал из кителя ЗУХ. Лейтенант, буду на месте через 10 минут, жди у штаба. Машина остановилась у контрольно-пропускного пункта и к ним навстречу неторопливо, в развалочку, вышел тяжело вооруженный часовой, дежурный. Рявкнул майор в открытое окно так, что у Максима заложило ухо. Молоденький лейтенант выскочил из дверей КПП и, натягивая на бегу фуражку, подбежал к подъехавшему гражданскому внедорожнику. «Зарегистрируй машину и оформи пропуск». Майор обернулся на стоявшие возле него автоматы и добавил: «Без досмотра». На ступенях крыльца трехэтажного серого здания топтался молодой лейтенант. Завидев майора, выходящего из незнакомой гражданской машины, он вытянулся в струнку и замер. «Ты что творишь?» Не поворачиваясь к Максиму, шепотом пробормотал дед, когда майор вышел из машины и захлопнул за собой дверь. «Какая ремонтно-восстановительная организация?» «Спокойно, дед», также негромко ответил Максим. «Я, кажется, нашел, чем буду тут заниматься. Звездолеты ремонтировать? Максим, ты с ума сошел? Это же военная техника. Это, черт возьми, не наши технологии. Я когда там, на бандитской базе в горах, первый раз под нее заглянул». Максим похлопал ладонью по рулю, очень сильно удивился. «И знаешь почему?» Дед наконец обернулся и недоверчиво посмотрел в глаза сидящего рядом Максима. «Если бы не огромные колеса, я, глядя на ее ходовую, сказал бы, что это просто модернизированная газель». Дед молча покачал головой и отвернулся. Максим внимательно осмотрел соединение медных трубок и на всякий случай ощупал все руками. Сухо. Которая эта машина была по счету, он уже сбился. Прошло всего несколько дней, с того момента, как они с дедом случайно встретили на дороге сломанный военный внедорожник. С тех пор он успел перебрать уже не один десяток подобных машин. Он выбрался из-под военного грузовика, обтерев руки тряпкой, кинул ее поверх раскрытого ящика с инструментами. Сидевший до этого в кабине лейтенант спрыгнул с подножки грузовика и спросил: «Все, готово?» «Да, лейтенант, готово. Соединения сухие, еще раз прокатимся. По приборам давления посмотрим и можешь принимать». Максим не называл лейтенанта ни по имени, ни по позывному, хотя они за последние дни практически не расставались. Не положено тут было обращаться лично, только звание или должность. Редкий раз он слышал, как лейтенант, разговаривая по зуху, называл кого-то позывным. И никогда не было такого, чтоб он назвал кого-то по имени. Самого Максима лейтенант называл не иначе, как просто механик. «Давай сам за руль, я рядом посижу». Максим запрыгнул в кабину грузовика и вставил ЗУХ в панель, лейтенант забрался на пассажирское место и хлопнул дверью. Прежде чем на экране ЗУХа загорелись приборы, выскочило какое-то входящее сообщение. Максим отложил его на потом, переключив экран в настройки автомобиля. Выбрав пункт давления в тормозной системе, он нажал на рулевой колонке грузовика кнопку запуска двигателя. Прогретый мотор послушно зарычал, а показания датчика пришли в норму. «Вот, смотри, лейтенант, это нормальное давление. Оно во время торможения должно многократно вырасти, а после снятия ноги с тормоза, вернуться к этой же цифре, если цифра будет меньше». «Ладно, не объясняй, я примерно понимаю», — прервал его лейтенант, видимо, уставший уже сидеть в кабине, пока Максим возился под грузовиком. Вырулив на самый край бетонной площадки, Максим разогнал грузовик и резко вдавил педаль тормоза. Лейтенант, хоть и пристегнутый ремнем, все же уперся руками в металлическую панель. Грузовик, задрав пустой кузов, с визгом, резко остановился. Максим отпустил тормоз и датчик давления вернулся к прежним показателям. Лейтенант посмотрел на цифры, которые показывал ЗУХ в приборной панели, и сунул руку во внутренний карман кителя. «Отлично. Сейчас отметку о исправности поставлю и тебе закроют оплату за сегодняшний день», — сказал он Максиму, пока тот разворачивал машину. Остановившись около своего внедорожника и одиноко стоящего возле него ящика с инструментами, Максим достал ЗУХ из панели и открыл сообщение. Там было написано, что через несколько часов на центральном КПП города Толлитас будет проходить сбор добровольцев для выполнения срочного задания Федерации. Приглашаются люди из свободного состава групп, отрядов, альянсов, союзов и корпораций, имеющие навыки обращения с оружием. За успешное выполнение данного задания организации, чьи сотрудники будут принимать участие, получит соответствующее количество очков репутации. А также была указана сумма оплаты за участие. «Послушай, лейтенант, мне тут сообщение одно пришло. Можешь объяснить, что это означает?» Максим показал зух с текстом сообщения сидящему рядом лейтенанту. Тот мельком пробежал глазами по строчкам на экране и спросил: «Ни разу не участвовали в подобных заданиях?» «Нет, я этот заказ на ремонт случайно получил, а такое вообще впервые вижу. Тут вроде бы понятно все написано. Вот сюда жмешь, отправляешь заявку. Приезжаете со своими ребятами в указанное место и время. Проходите там предварительный инструктаж. Если все устраивает, регистрируйтесь. Потом вас доставят на место. Основной инструктаж пройдете, снаряжение, экипировку получите и вперед. А это надолго?» «Что надолго? Ну это командировка. Сколько по времени длится?» «Обычно дня два или три, пока не прибудут регулярные войска с ближайших баз. Что-то серьезное произошло? Вряд ли. Бандиты какие-нибудь активизировались или на охрану объекта? Не знаю. А очки репутации? Я пока плохо в этом разбираюсь. Много это? У вас сейчас какой статус? Группа? О, даже если один поедешь, то вам точно до отряда статус повысит. А если человек 5-6, то сразу и до альянса репутации может хватить. А если там со мной что-то случится, вылечит, страховка включена автоматически. При летальном исходе, восстановит сразу, в тот же день. Был хоть раз в восстановительной капсуле? Восстанавливали тебя хоть раз? Да, был разок. Ну вот, так там еще и сохранят всех перед заданием. Если что, даже голова кружиться не будет. Сохранят? Это что значит? Мозги отсканируют. Электронную копию сделают, чтоб при восстановлении с ней сравнивать. Это зачем еще? Чтоб запутанности избежать и обнуления. Ну короче, чтоб ошибок в работе мозга не было. Полезная процедура. Зух, конечно, регистрирует все, из Зуха восстановит без ошибок. Но сохранение – это как подстраховка. Спасибо, можно, наверное, попробовать. Тем более сумма приличная. За 3 дня это неплохо. За 1 час работы сумма, а не за все задания. На одного человека. Лицо Максима вытянулось от удивления. Лейтенант, смеясь, похлопал его по плечу. Вот так вот, механик. Кстати, с ремонтом все, наряд подписан. Минут через 5 деньги придут на счет, а остальные машины когда сможешь посмотреть, тебе пропуск продлить или перенесем на другой день. Полагаю, ближайшие 3 дня я буду очень сильно занят, пробормотал Максим, не сводя глаз с экрана. 2 автобуса, миновав заграждение из патрульных полицейских машин, начали подъем в гору. Старик и мальчишка на сидении перед Максимом о чем-то негромко разговаривали. Если не знать, куда лежит их путь, то можно было подумать, что это дед с внуком просто едут на экскурсию в горы. Николай Петрович о чем-то оживленно рассказывал Леше, а тот его очень внимательно слушал. Автобусы забрались на очередной подъем и выкатились на широкую ровную площадку, на которой стояло около 2 десятков военных машин. Чуть в стороне виднелись большие военные палатки, поставленные ровными, как по струнке, рядами. Двери автобусов распахнулись, выпуская разношерстную толпу к стоящему посреди площадки майору. «Добровольцы, в 2 шеренги становись», — громко скомандовал майор. Толпа выровнялась, выстроившись перед ним. «Вы все сейчас пройдете процедуру сохранения вон в той машине», — майор кивнул на 2 огромных закрытых грузовика, соединенные толстыми кабелями, «там же сдадите свои зухи». Майор, заложив руки за спину, размеренно вышагивал вдоль пестрого строя добровольцев. «Затем вы получите оружие, боеприпасы и снаряжение, после чего все спускаются внутрь шахты. Там вас встретят младшие офицеры и уже на месте распределят и поставят конкретные задачи». Майор остановился прямо напротив Максима и осмотрел строй. Заметив Зевса, топтавшегося за спиной Максима, майор наклонился и тихо спросил: «Сынок, а ты что здесь делаешь?» И, подняв взгляд прямо на Максима, уже громче спросил: «Кто ребенка с собою притащил?» «Я не ребенок, я подросток», — Зевс попытался выйти из-за спины Максима, но тот остановил его рукой и сам сделал шаг вперед. «Я привел. Ограничений по возрасту не было. Стрелять он умеет, опыт есть». Майор снова глянул за спину Максима на Лешу. «А ты, сынок, не испугаешься?» Чего? Сдохнуть еще разок? Майор откашлялся, поправил фуражку и уже серьезным тоном спросил у мальчишки. Ты обнуленный? Леша подумал секунду, решая, что ответить на этот вопрос, и негромко сказал. Не помню. Похож на штурмовика обнуленного, такой же борзый. Вас что 20-летними восстанови, что 10-летними, натуру не изменишь. Майор посмотрел на Максима и негромко сказал. Если кто из офицеров вопросы задавать будет, говорите, я разрешил. Встать в строй. Максим сделал шаг назад, а майор, снова заложив руки за спину, двинулся дальше. Суть миссии такова. При работе на нижних уровнях шахты, рабочие наткнулись на пауков. Откуда-то из толпы раздался громкий смешок. Майор остановился и посмотрел в ту сторону. Вместе поржим, когда тебя сюда в коконе притащит, паучьими личинками нафаршированного. Развернувшись на месте, майор стал вышагивать в обратную сторону. Огромное количество этих тварей проникли на все уровни шахты. Силами прибывшего патруля они сейчас сдерживаются на последнем перед выходом рубеже. Ваша задача – оказать огневую поддержку военному патрулю до прибытия основных сил. По возможности зачистить верхний уровень от этих тварей и оттеснить их к шахтам лифтов, ведущим вниз. При зачистке тоннелей собирать зарегистрированные устройства хранения персональных данных у погибших, а также эвакуировать раненых, если таковые найдутся. Обнаруженные зухи и раненых немедленно доставлять к выходу. Майор сделал еще пару шагов вдоль шеренги и, остановившись, повернулся лицом к пестрым рядам добровольцев. Вопросы есть? Теперь уже все стояли молча, и майор скомандовал. Налево, к первой машине бегом марш. Лаборант у первой машины запускал внутрь по два человека. Он забирал у каждого входящего зуха и складывал их в ячейки большого металлического контейнера, подключенного толстенным кабелем к самой машине. Внутри машины второй лаборант усаживал обоих вошедших в кресло, напичканные электроникой, и одевал на головы шлемы странной конструкции. После чего нажимал какие-то кнопки на пульте, и появившийся легкий шум и вибрация в голове нарастали до тех пор, пока мурашками не прокатывались с головы до ног. После этого лаборант снимал с сидящих шлемы и, указав им на дверь, в переговорный микрофон вызывал следующих. Дед дождался, пока Максим и Леша выйдут из этой странной машины, и отвел их в сторону. Эта техника каким-то образом сканирует и записывает образ памяти. Как бы нам заглянуть в ее начинку? Просто посмотреть, как она устроена. Максим, ты можешь меня с собою к военным на базу в следующий раз взять? Скажу, что я автоэлектрик. Пропуск получим без проблем. У них есть техника с поломками в электрике. Но вот таких машин я там не видел. Внедорожники, тягачи, грузовики есть, а таких нет. Может, где-то в отдельном боксе стоят. А выходившие тем временем направлялись к следующей машине, возле которой стоял сержант и каждому подошедшему вручал автомат необычного вида и целую охапку разнообразного снаряжения. Защитный стальной шлем, фонарик, газоанализатор, пластиковый респиратор, брезентовый рюкзак с десятком автоматных магазинов, войсковой аптечкой и миниатюрный пистолет-инъектор. Взяв оружие в руки, Максим с любопытством осмотрел его. Такой автомат он уже видел на военной базе, но подержать его в руках удалось впервые. Массивный ствол с резиновым покрытием, на срезе имел одно небольшое отверстие треугольной формы и огромное сопло в 3-4 раза крупнее. Несколько кнопок, светодиодных лампочек и круглая ручка, похожая на регулятор громкости в магнитофонах, поставили Максима в полный ступор. «Тебе такое попадалось? Стрелять из него умеешь?» Максим негромко спросил у Зевса, с любопытством рассматривающего диковинное оружие. «Само оружие впервые вижу, а вот с елочкой знаком». Мальчишка похлопал по пристегнутому к автомату магазину. Действительно, это была та самая смертоносная штука, которой он положил часового на вышке. «А как им пользоваться? Мы таких раньше не видели», — спросил Максим у сержанта, принимавшего очередные автоматы из кузова грузовика. Тот кивнул головой в сторону стоявшего со скучающим видом бойца. «Вон к тому посту подойдите». Все трое подошли к небольшому раскладному брезентовому столику, за которым стоял молодой парень, судя по форме и знакам отличия, тоже сержант. Тот, завидев приближающихся, немного оживился и, не дожидаясь, пока они подойдут, спросил. «Нужен инструктаж по обращению с оружием и экипировкой?» «Да, мы в первый раз такое в руках держим», — показывая на свой автомат, ответил Максим. Электромагнитный автомат МС-106, стоящий на вооружении армии Федерации, заученным текстом начал свой инструктаж сержант. Он, взяв из рук Максима автомат, ловкими и отточенными движениями стал показывать его функции в действии, попутно озвучивая технические характеристики. В условиях ограниченного пространства данный тип оружия самый оптимальный. Не производит много шума, нет пороховых газов как от огнестрельного, нет эффекта расщепления вещества с образованием токсичных испарений как от лазерного. Также хочу напомнить, что при работе в тоннелях и переходах шахт запрещается стрельба по сводам и стенам тоннеля, а также опорным конструкциям во избежание обрушения породы. Из всего сказанного Максиму было понятно, что в руках у них просто фантастическое оружие, практически бесшумное и крайне смертоносное. Тем временем очередь из добровольцев подходила ко входу в лифт шахты, возле которого суетливо сновал молодой лейтенант. Подошедших он разделял на команды по организациям и уже полными группами отправлял на лифте вниз. Тех же, кто был единственным представителем от своей организации, лейтенант строил в отдельную шеренгу. Очередь дошла наконец до Рута, деда и Зевса. Они зашли в лифт с четырьмя молодыми парнями и лейтенант, нажав кнопку на пульте, отправил их вниз. Спустя пару минут они оказались в просторном ярко освещенном зале с высокими сводами, лежавшими на массивных стальных балках опорных колонн. Стальные колонны напоминали диковинный, сказочный лес. Узкие рельсы, идущие от лифта к центру зала, косыми лучами расходились оттуда в разные стороны. Огибая массивные колонны, они вели к темным проемам тоннелей. Все выходы из тоннелей были закрыты наспех сваренными решетками из толстой ржавой арматуры. К прибывшим подошел лейтенант, без головного убора с выбритой до блеска головой. «Вы трое с одной команды?» – спросил он, обращаясь к Максиму и стоящим рядом с ним Николаю Петровичу и Леше. «Да», – ответил Максим, – «за мной. Остальные ждут меня здесь», – негромко скомандовал лейтенант и направился к одному из тоннелей. Перед самой решеткой, загораживающей тоннель, стоял пулемет. Он был такого же фантастического вида, как и выданные им автоматы. Возле пулемета на деревянном ящике сидел сержант. Завидев подходящего к нему офицера, он вскочил по стойке смирно. Еще два бойца с автоматами стояли возле самой решетки, положив стволы на ржавую арматуру заграждения и напряженно всматривались в освещенную прожектором глубь тоннеля. «Ваша задача – дойти до лифта в конце этого тоннеля и заблокировать решетку ограждения кабины. На данный момент она, по всей видимости, открыта, либо отсутствует», – сказал лейтенант, не отрывая взгляд от планшета и сверяясь с картой. «Тоннель практически прямой, имеет несколько коротких ответвлений по 300-500 метров. Втроем справитесь. Найденные зухи доставляйте сюда и по возможности без промедлений. Очень много бойцов осталось там. Вопросы есть? Если решетки отсутствуют или их невозможно будет закрыть, что делать в этом случае? Связь, к сожалению, тут недоступна. Двое останутся, один возвращается сюда. Отправим рабочих, заварит. Еще вопросы?» Выждав пару секунд тишины, лейтенант наконец взглянул на стоящих перед ним, переводя взгляд с одного на другого. Не увидев в их глазах сомнения и страха, он с нескрываемым облегчением вздохнул и негромко скомандовал стоящему решетке бойцам: «Открывай, выпускаем троих». Оба бойца, закинув автоматы за спину, подошли к одной стороне решетки. Сержант, тем временем, лег у пулемета и положил палец на спусковой крючок, готовый в любую секунду открыть огонь. Один из бойцов вытащил куски арматуры, которыми запиралась самодельная решетка. Схватившись вдвоем за тяжелую металлическую конструкцию, они оттащили ее чуть в сторону. Немного, так чтоб в образовавшуюся щель мог протиснуться человек. Глава 15. Шахта. Двое солдат отодвинули тяжелую, сваренную из ржавой арматуры решетку, загораживающую вход в тоннель. Первым внутрь прохода проскользнул Максим и, присев у стены, вскинул автомат, снял с предохранителя и переключил оружие на автоматический режим стрельбы. Следом в узкую щель протиснулся Николай Петрович. Он встал у противоположной стены. Когда в тоннель зашел Леша, бойцы задвинули решетку обратно и заперли ее арматурой. Яркий свет от прожектора уходил далеко вглубь тоннеля. Очень медленно, крадучись, они начали продвигаться вперед, и их неестественно вытянутые тени замелькали по стенам и сводам, погружая пещеру в зловещий полумрак. Рут и дед шли вдоль угловатых и шершавых стен по разные стороны тоннеля. Мелкие камни постоянно осыпались им под ноги от малейшего прикосновения к выработанной породе. В нескольких шагах позади, посередине узкой колеи рельсового пути для вагонеток, подсвечивая темные углы фонарем, шел Зевс. Он осторожно переступал через ржавые рельсы узкоколейки, поочередно освещая то одну сторону тоннеля, то другую. Редкие лампы освещения под низкими сводами не справлялись с кромешной тьмой, оставляя неосвещенными большие промежутки между ними. Тени опорных балок зловеще ползли по неровным стенам и таяли в свете фонарей. Звуки позади них постепенно стихали, оставляя их в обманчивой тишине мрачной пещеры. Хруст мелких камней под ногами в такой тишине казался неимоверно громким, напрягающим. И вот в лучах фонарей они наконец увидели то, с чем им предстояло столкнуться. Невообразимо огромный паук лежал между рельс, прямо посередине тоннеля. Брюшко и головогрудь паука были примерно одного размера. В темноте эту тварь можно было принять за двух черных собак, лежащих свернувшись калачиком друг возле друга. Мохнатые лапы, раскинутые от головогруди на всю ширину тоннеля, были похожи на почерневшие толстые еловые ветки с заломами в местах сочленений. Несколько лап лежали в стороне от паука, а под его мохнатой черной тушкой блестело пятно подсыхающей жижи. Проходя мимо этой омерзительного вида твари, Максим внимательно смотрел себе под ноги, чтоб ненароком не наступить на ее раскинутые лапы. «Леша, посвети на него», — попросил Николай Петрович. Мальчик, не подходя близко к лежащему пауку, направил на него луч фонаря. «Я, конечно, не арахнолог, но насколько я знаю, вот тут», — Николай Петрович ткнул дулом автомата в паука и провел стволом по верхней части брюшка. «Обычно у пауков находится сердце. Оно защищено толстым слоем хитина. Блин, дед, не трогай, пожалуйста, эту мерзость», — взмолился Зевс и, поморщившись, отвернулся. «Сейчас попробуем, как наше оружие справится с этим слоем брони». Николай Петрович отошел на пару шагов, убавил регулятор мощности автомата до минимума и выстрелил туда, куда он только что указывал. Негромкий, слегка звенящий хлопок легким эхом прокатился в обе стороны тоннеля. Подойдя обратно, он снова потыкал в паука стволом автомата, шевеля покрывавшую брюшко жесткую щетину ворса в поисках пулевого отверстия. «Нормально, с этой дистанции пробивает, даже на самом минимуме», — прокомментировал дед, возвращая регулятор мощности обратно в исходное положение. «А в голову ему стрелять бесполезно?» — спросил Максим, неотрывно вглядываясь в зловещую темноту уходящего вдаль тоннеля. «На головогруди сверху тоже толстый слой хитина. Мозг узкий и вытянутый, проходит через всю толщу тела вглубь, в нижнюю его часть. Так что поразить мозг будет сложновато. А вот глаз у пауков бывает от 2 до 12 пар. На этом сложно разобрать, он сильно поврежден. Скорее всего 4 пары. Идемте дальше, мне этот уже надоел», немного осмелев и подойдя ближе, сказал Зевс. «И будьте осторожны, ворсинки могут быть ядовиты», предупредил Николай Петрович, и они осторожно двинулись дальше. Метров через 100 им открылась ужасающая картина. Издали непонятная грязная груда постепенно обретала ясные очертания и ужасные контуры. Тела людей в военной форме лежали вперемешку с тушками этих тварей. Каменистая пыльная поверхность под ногами в этом месте была сырой, раскисшие ботинки хлюпали прилипавшей к ним грязью. Максим и Леша, пройдя вдоль стены чуть дальше, заняли позицию, вскинув автоматы. Лучи их фонарей освещали темный проем впереди, пока Николай Петрович осматривал тела в поисках зухов. Наступив на скользкий рельс, дед поскользнулся и, потеряв равновесие, выронил автомат и обеими руками уперся в густую прохладную жижу. «А-а-а!» – прохрипел он, поднимаясь. «Дед, ты в порядке?» – спросил Максим, обернувшись на секунду к деду. «Если сейчас не вывернет, то в порядке», – тихо ответил дед, обтирая ладони о полы брезентовой куртки. Скулы его свело и рот стал наполняться слюной. Дед прикрыл лицо рукавом и сквозь плотную ткань сделал 2 глубоких вдоха. Он поднял автомат и, перекинув его за спину, продолжил осматривать тела под ногами. «Есть, у всех 5 нашел. Надо отнести», — сказал он наконец, вытаскивая откуда-то из самой глубины этой груды скользкий корпус очередного зуха. «Чуть дальше пройдем, вон до того поворота», — сказал Максим. «Если там будет спокойно, то отнесем». Пройдя еще 30 метров, они приблизились к небольшому изгибу тоннеля и прислушались. В этой замкнутой тишине слух заметно обострился. Где-то позади слышался едва различимый гул, скользящего вдоль стен отдаленного эха. А тоннель впереди хранил зловещее молчание и сам будто проглатывал все доходившие до него звуки. «Впереди тихо», – прошептал Леша, и они осторожно двинулись за поворот. Открывшийся их взору тоннель был пуст. Хорошо освещенный просматривался далеко вглубь. Блеск изогнутых линий стальных рельс уходил вперед 500 метров, если не дальше. «Ну что, Леша, сбегаешь, а мы с дедом тут тебя подождем?» «Да, конечно, отнесу, я мигом. Одна нога здесь, другая там. как у тех пауков», — негромко ответил Леша. Минут через 10 Максим уже слышал, как мальчишка бежит обратно. «Ну что, все тихо?» — спросил Леша, выбежав из-за поворота. «Идем дальше». Спустя какое-то время Зевс остановился и прислушался. «Стойте, слышите?» Максим и Николай Петрович прислушались, но кроме далекого, еле различимого гула позади себя ничего не услышали. «Нет, что там?» — шепотом переспросил Максим. «Стонет кто-то впереди». Они прибавили шаг, вскоре перед ними снова предстала страшная картина побоища. Огромная куча пауков практически перегораживала весь проход. Три тела в военной форме, с трудом различимые в этой каше, лежали без движения. Переводя лучом фонаря с одного на другого, Максим вдруг увидел, как один из лежащих чуть заметно зажмурился от попавшего в лицо света. «Живой!» — воскликнул Максим и, перешагивая через то, на что не хотел даже смотреть, подобрался к человеку ближе. Дед и Зевс, не спуская прицела с груды паучьих тел, осторожно пробрались к двум другим телам людей. «У меня холодный», — сказал дед, вытаскивая зух из нагрудного кармана бездыханного истерзанного тела. «Мой тоже не дышит», — отозвался Зевс и, забрав зух, отошел обратно на безопасное расстояние. Молодой парень застонал и слегка пошевелился, повернув голову в сторону Максима. «Сейчас, братишка, потерпи», — тихо шептал ему Максим. Он нащупал в вещмешке инъектор и достал его. Парень застонал и зажмурился от боли. Как только Максим взял инъектор за рукоятку, пытаясь разобраться, как им пользоваться, на маленьком дисплее сверху загорелась надпись «Антидот». Максим коснулся пальцем дисплея, и надпись сменилась на «Обезболивающее». Внутри инъектора что-то щелкнуло. Максим посветил фонариком на парня. Бронежилет, вместе с формой, у него съехал под самое горло, оставив открытым нижнюю часть живота. Максим приложил инъектор к дрожащему телу и нажал спусковой крючок. Легкий щелчок и тихий сигнал инъектора дали понять, что все сделано. Парень слегка вздрогнул и с облегчением прикрыл глаза, до того момента цепким, молящим взглядом смотревшие на Максима. «Не засыпай, сейчас мы тебя вытащим», — сказал Максим и еще раз осмотрел лежащего перед ним парня. Поверх его ног нависало, опираясь на растопыренные прутья лап, огромная тушка расстрелянного паука. Две пары хитиновых клыков, черными блестящими крючками, похожими на когти пантеры, топорщились в диком, мертвом оскале. Четыре пары мутных сетчатых шариков зловеще блеснули в скользнувшем по ним луче фонаря. Мурашки пробежали по спине Максима, и он отодвинулся немного в сторону. С брюха паука вязкими, тягучими нитями сочилась неприятная бесцветная жидкость. Ноги парня были разодраны чуть не до самых костей, и эта непонятная субстанция, с мохнатой черной туши, стекала прямо на открытые раны. Максим, уперев приклад автомата меж разинутых клыков, столкнул мерзкое чудовище в сторону. Он переключил инъектор в режим антидота и сделал уколы в обе ноги, чуть выше повреждений. Вытащив аптечку, он быстро подсунул жгуты под каждую ногу и затянул их. Баллончик с надписью «Антисептик» никак не хотел срабатывать. Разглядев, наконец, надпись на крышке «Повернуть», Максим крутанул колпачок. Раздался негромкий щелчок, и сильная струя брызнула на кровоточащие раны, покрывая их белой, густой пеной. Парень больше не стонал, а молча смотрел, как Максим его перевязывает. «Я уже думал, что все, конец мне», — пробормотал он пересохшими губами, «боль адская». «Держись, сейчас мы тебя вытащим», — сказал Максим, бинтуя ноги прямо поверх лохмотьев, бывших когда-то штанинами. Дед и Зевс стояли рядом и смотрели в темноту за спиной Максима. «Ну что, берем и потащили?» — спросил дед. «Я попробую его один донести, нельзя это место оставлять, а то мы опять сюда красться будем, много времени потеряем». «А ты один его донесешь?» — неуверенно переспросил дед. Максим осмотрел парня еще раз. Невысокий рост, худощавое телосложение, вес его на вид килограмм 70, может 75. «Да, думаю, донесу», — ответил Максим и, расстегнув жилет и разгрузку на груди парня, осторожно освободил его руки. Присев к нему спиной, он за руки стал тянуть парня себе на плечи. Дед подошел к ним и положил Максиму в карман два найденных зуха, подхватил парня сзади и помог Максиму подняться. «Мы отойдем назад, там посветлее. Там и будем тебя ждать». Максим, держа парня за обе руки, потащил его в сторону длинного прямого тоннеля, откуда они пришли. Ноги парня, свисая безжизненными плетьми, волочились по земле, пересчитывая носками ботинок редкие, прогнившие, деревянные шпалы. «Ты в сознании, слышишь меня?» — спросил он парня, когда они выбрались на ровный, Хорошо освещенный участок пути. Да, как тебя звать? Антон, арбалет позывной. Антоха, ты только не засыпай. Хорошо, постараюсь. Максим остановился, чуть присел и рывком взвалил сползавшее тело парня повыше. Я, Максим, позывной Рут. Парень промолчал и лишь ткнулся головой в спину Максима. Тот остановился, еще раз встряхнул Антона. Парень, видимо придя в себя, крепко ухватился руками за лямки бронежилета Максима. «Расскажи что-нибудь, что здесь произошло, твари эти?» Поползли они из обвалившейся породы в одном из нижних тоннелей. За несколько часов расползлись по всей шахте. В суматохе их получилось остановить только тут. Я уже правда и не надеялся, что остановим. Наткнулись на гнездо, видимо, но на такой глубине. А снаружи, на поверхности, есть такие твари? Или вы здесь их впервые увидели? Это шахта. Тут поблизости законсервированная подземная военная база, а они начали тут добычу. Они? Кто они? Одна из добывающих корпораций. Шахтеры. Ну ясное дело, гражданские, они и не знали про ту базу. Когда планета была под контролем стражей, то те тоже здесь добычу вели, только с противоположной стороны хребта, со стороны плоскогорья, а потом в тоннелях своих шахт сделали военную базу. Это было давно. Да, лет 20 назад мы отбили эту планету у стражей. Я тогда еще маленький был, когда наша семья сюда перебралась. Мой отец участвовал в той войне. Так что же, наши шахтеры наткнулись на ходы старой военной базы врага? Да. А эти твари, что думаешь, как они там могли оказаться? У стражей что не база, то вечно военная лаборатория какая-нибудь. Стражи издавна с химическим и биологическим оружием экспериментируют. ДНК всяких тварей, как конструктор перебирают, с вирусами и бактериями экспериментируют. Эволюцией себя возомнили, сволочи. У нас про таких говорят, что Богом себя возомнили. А ты что, из религиозников? Максим задумался, промолчал и спустя какое-то время снова спросил. А откуда ты про эту базу знаешь? Отец рассказал, что же они ее не уничтожили тогда. Ее лет 7 назад только обнаружили. Я тогда год уже в армии прослужил. Нас на вывоз оборудования с этой базы отправили. Мы тоннами оттуда всякие приборы вывозили, а через пару дней командование все остановило, хотя мы даже с верхнего уровня не все вывезли. Туда стали цемент подвозить и шлюз залили, забетонировали. Там сейчас бетонный монолит вместо шлюза, но это далековато отсюда, за хребтом. Никто, видимо, и не предполагал, что шахтеры докопаются до старых ходов. Неужели столько лет эти твари там жили? Там, может, что и похлеще этих пауков еще осталось. Сделав остановку, они привалились к стене тоннеля и сползли по ней на пол. Максим откатился в сторону и, раскинув руки, лежал, тяжело дыша. Парень примолк и сидел, закрыв глаза. «Ты как себя чувствуешь?» – спросил Максим, немного отдышавшись. «Может, еще обезболивающего вколоть?» «Нет, не нужно», – ответил парень. «Боли почти не чувствую, правда и ног тоже. Сейчас доберемся, тебя в госпиталь отправят». «Не отправят, тут, наверное, все на месте уже развернуто. Сунут в медкапсулу. Раны закроют, лекарствами напичкают и завтра снова сюда. Но как закончим, то скорее всего дней 10 отпуска дадут, после ранения, а может и 15. Завидев приближающуюся фигуру Максима с раненым на плечах, охранявшие выход солдаты приготовились открыть решетку, когда те подойдут. Пулеметчик занял свою позицию и поднял ствол пулемета. Шатаясь, Максим втащил раненого парня в узкий проем при открытой решетке и рухнул на пол без сил. Решетку за ними сразу же закрыли и заблокировали. Подоспевшие люди в белых комбинезонах осмотрели Максима, подхватили раненого парня и унесли. Максим, не вставая, вытащил из кармана два зуха и, вытянув руку, протянул их вверх, в пустоту. Кто-то взял зухи из его руки, и Максим закрыл глаза, сердце бешено молотило. Зевс настороженно вслушивался в тишину. Ему послышалось какое-то шуршание впереди, и он осторожно коснулся руки деда. Шуршание прекратилось, и снова воцарилась полная тишина. Минут через 5 шуршащий звук повторился, но стал быстро удаляться, а позади них послышались шаги бегущего к ним человека. Наконец-то, Рут возвращается, подумал Зевс, и на душе стало немного спокойнее. Добежав до своих друзей, Рут присел у стены, чтобы отдышаться. Он вкратце пересказал им свой разговор с раненым. Впереди в свете фонаря на низких сводах тоннеля блеснули первые нити паутины. Нигде до этого они паутину тут еще не встречали. Зевс остановился и прислушался. Полная тишина. Дед показал рукой всем, чтоб стояли на месте. Он поднял с земли камешек и кинул в сторону блестящих нитей. Камень пролетел, не коснувшись нити, и упал на пол, в Второй камень тоже пролетел мимо. Когда третий камень, все же зацепив паутину, упал, из темноты к этому месту ринулась огромная тень. Не сговариваясь, они одновременно начали стрелять. Огромная тень кинулась в сторону, затем в другую и, заметавшись на месте, наконец замерла. Паук медленно съежился на земле между рельс. Освещая фонарями то место, все трое подошли к лежавшей на полу мохнатой твари. Ее огромные, как прутья, членистые лапы судорожно сокращались. Одна из отстреленных конечностей лежала там, где упал камень, брошенный дедом. Она дергалась, подгребая под себя пыль и мелкие камни. Будто в одиночку, без хозяина, рвалась в бой с обступившим ее противником. Тут у них, видимо, первая линия. Мы с нейтральной зоны, сейчас заходим на их территорию. Ты хочешь сказать, они здесь уже свои территории намерили? Да. А это, старик кивнул на лежащего паука, это их часовой. Как те солдаты у решетки с нашей стороны. Да ладно, дед, обычная паутина. Это же пауки. Пусть огромные, но пауки. Им свойственно плести паутину. Не скажи. Смотри, как она тут все опутывает. Здесь даже кошка незамеченной не проскочит. Максим недоверчиво осмотрел натянутые липкие нити. На первый взгляд казалось, что это просто хаотичное переплетение. Пауки, хищники, охотники-одиночки. Но это не охотничья сеть, это сигнализация. Эти твари научились действовать сообща, командой. В эту секунду Зевс напрягся и, сделав пару шагов назад, поднял автомат и показал рукой в темноту. Они ползут сюда, их много. Вот уже и Максим услышал приближающийся шорох. Одним движением он скинул вещмешок, вытряхнул обоймы перед собой на землю и присел на одно колено. «Приготовьте патроны. Пустые обоймы кидайте назад, чтоб не спутать с полными». И в этот момент впереди замелькали черные тени. Хлопки выстрелов слились в один единый гул. Пули щелкали по полу и стенам, поднимая пыль, разбивали в мелкие щепки деревянные шпалы. С остальным звоном высекали искры из тонких рельс и, отскакивая в опорные балки, заставляли их натужно гудеть. Лучи фонарей безумно плясали по стенам, сводам и полу. Нервно дрожащие пятна света выхватывали из темноты ползущих тварей, одну за другой. Зевс, перезаряжая автомат, тоже скинул мешок с плеч и высыпал обоймы рядом с Максимом. Дед выронил фонарик, пытаясь закрепить его на автомате. Не поднимая, он пнул его ногой, развернув луч от себя, и продолжил стрелять. 15, сказал Зевс, когда наконец прекратилось мелькание теней в освещенных клубах пыли. Мелкие камни еще продолжали понемногу осыпаться, но зловещего шуршания уже не было слышно. Они, не опуская стволов, они замерли, ждали, боясь даже шелохнуться, вслушиваясь в нависшую вокруг обманчивую тишину. Стена густой пыли, искрясь в лучах фонарей, медленно оседала. Максим осторожно поднялся и приблизился к неподвижной черной бесформенной массе, устилавшей весь проем тоннеля. Он перешагнул через ближайшего к ним разодранного пулями паука, и под его ботинками раздался громкий хруст. «Фу, блин, какая мерзость!» Леша скривился от этого звука и его всего передернуло. «Вот, вспомни, что я говорил, не нужно с нами ехать, не возьмем, опасно это. А ты что, дед, перестань, я сам решил, что я, маленький что ли? Это Максим все, добрая душа. Я уж сам понял, что зря вас в это дело втянул», — сказал Максим, перешагивая очередную паучью тушу. Под ногами снова захрустели членистые неподвижные лапы. Теперь уже поморщился сам дед. «Какой мерзкий звук», — сказал он, след вслед пробираясь за Максимом. «Представь, что это не пауки, а морские крабы. Местная разновидность камчатского краба. Может, легче станет». «Ага, сухопутный деликатес», — ответил дед и, подсветив дорогу перед собой, осторожно перешагнул липкую, растекающуюся лужу. Они двинулись дальше по пустому проходу, и без того низкий свод искусственной пещеры понемногу опускался все ниже и ниже. Спустя минут 10 они вышли на пересечение узких тоннелей, про которые говорил лейтенант. Основной, немного расширяясь, уходил прямо и был хорошо освещен. А вот два других примыкавших тоннеля, больше похожие на огромные норы, с низкими сводами, без ламп освещения, расходились влево и вправо. «Нужно их оба пройти до конца, чтоб случайно не оставить этих тварей позади себя», — сказал Максим, пытаясь разглядеть хоть что-то в кромешной тьме этих проходов. «Да, нужно разделиться», — согласился дед. «Вы остаетесь здесь, а я по очереди их оба осмотрю», — сказал Максим и, пригнувшись, полез в узкий, как нора, проход. «Я не согласен», — неожиданно заявил Зевс, — «много времени потеряем. К тому же, смотрите, правый тоннель совсем низкий и узкий, там Рут на четвереньках еле влезет, а для меня нормально, Я пойду туда. Максим выбрался обратно и удивленно посмотрел на Лешу. Дед и Рут переглянулись. Не решаясь отпускать мальчишку одного, они стали наперебой предлагать разные варианты, но Леша был непреклонен. В конце концов он выпалил: «Хватит меня опекать, я уже не ребенок, я такой же, как и вы, я уже такого тут насмотрелся». Леша сел на землю и, облокотившись о стену, поджал колени к подбородку, зажав между ними автомат. Дед, помедлив, подошел к нему и сел рядом в такой же позе. Рут, опустившись на корточки, привалился к стене напротив них. Дед тронул мальчишку за плечо, но тот нервно отдернулся. «Просто мы боимся тебя потерять, Леша. Мы уже потеряли всех своих близких и никогда их не увидим. У меня внук, твой ровесник. Я вот смотрю на тебя, а вижу его. И в груди щемит от мысли, что тебе что-то может угрожать. Я сам вызвался с вами сюда идти, а значит, и рисковать мы будем поровну. Вы на моем месте что бы сделали? Остались бы на пеничке, возле дома сидеть? Я тоже очень за тебя переживаю, Леша, и ругаю себя за то, что втянул вас в эту авантюру». Взглянув мальчишке в глаза, негромко сказал Рут. Леша посмотрел сначала на одного, потом на другого и отвернулся. Спустя минуту Максим, грохнув прикладом о старую шпалу, поднялся. «Ну и что мы тут расселись, как возле дома на пеничках? Выбирайте, либо вперед идем, либо возвращаемся». «Вперед», — буркнул Леша, не поворачивая головы. «Командуй, как скажешь, так и сделаем. Это не игра, Леша, и я вам тут не командир». «А кто же?» — негромко спросил мальчишка, поднимаясь с земли. «Товарищ, друг и брат», — ответил Максим и, присев на корточки, посветил фонариком вглубь узких темных проходов. «Правый тоннель узкий и гораздо ниже левого. Ты прав, тебе его легче будет пройти. Дед, держишь перекресток. Зевс, направо, я, налево. Только одна просьба, Леша, не геройствуй», — сказал Максим и, пригибаясь, вошел в левый тоннель. Николай Петрович подошел к Леше. «Извини меня, дед», — сказал мальчишка и уткнулся головой в грязный рукав куртки старика. Тот прижал его к себе другой рукой и тихо сказал: «Береги себя, будь осторожней, ближе тебя у нас никого больше нет и не будет». Пригнувшись, Леша пробирался по узкому длинному проходу. Местами тоннель немного расширялся и можно было встать в полный рост. Сердце замерло, когда впереди заблестели полупрозрачные нити паутины. Тоннель расширялся, выходя в просторную нишу, напоминавшую небольшую комнату. Это был тупик. Все пространство перед ним было опутано тонкими блестящими нитями. Леша набрал горсть камней и, отступив на несколько шагов назад, кинул их в самую гущу. Ничего, тишина. Паутина есть и много паутины, а ни одной твари тут нет. Подозрительно. Переплетение нитей блестели в луче фонаря и слегка дрожали от брошенных камней. Леша набрал еще горсть и кинул в другой конец этого опутанного зала. Огромная тень, отделившись от стены, метнулась через открытое пространство к противоположной стене и стала ловко взбираться наверх. Леша нажал на спусковой крючок. Звенящие щелчки в это мгновение оглушили его. Шуршащая тень сорвалась с отвесной стены и, заметавшись на одном месте, наконец съежилась, поджав под себя длинные черные конечности. Сделав несколько шагов вперед, Леша с безопасного расстояния дал еще одну короткую очередь из автомата по тому месту, где лежал паук. В клубах пыли послышалось, как посыпалась порода. Клубившаяся пыль мгновенно оседала на остатках паутины, заставляя их провисать под своим весом. Еще пара очередей и пыль заволокла весь тупик. Дождавшись, пока серый туман осядет, мальчишка присмотрелся. Что-то неясно блеснуло в луче фонаря, где-то около засыпанного камнями паука. Леша осторожно подошел к тому месту, где мимолетно заметил стальной отблеск. Ничего, только камни из обвалившейся породы. Он осторожно откинул самый крупный кусок и увидел блеск металла. Что-то металлическое находилось в скале, в самой толще породы. Ему за шиворот посыпалась пыль и мелкие камни. Мальчишка с опаской взглянул вверх, на свод тоннеля. Он осторожно стал разгребать камни у себя под ногами, очищая непонятный металлический предмет. Это было похоже на трубу очень большого диаметра из нержавеющей стали, расположенную вертикально. Пальцами он нащупал отверстие в этой трубе и разгреб камни еще. Это было треугольное отверстие от его пули, а ладонь почувствовала легкое движение воздуха из отверстия. Вентиляция такого размера, в толще земли идущая вниз. Рут и дед стояли на пересечении тоннелей. Сам Максим уже минут 10, как вернулся обратно. Он, добравшись до конца прохода, не встретил ни одной твари. А вот Зевса еще не было. Всматриваясь во тьму прохода, в который ушел Леша, Они с облегчением наконец увидели мелькание света от его фонарика. «Ну что, пусто?» – спросил Рут у мальчишки, вынырнувшего из темноты тоннеля. «Один был, но похоже я нашел кое-что поинтереснее. Вентиляционную трубу огромного размера в толще горной породы, и из нее сильно сквозит». Зевс пересказал, как получилось обнаружить эту трубу и что она из себя представляет. Дед хитро прищурился и по его выражению лица Максим понял, что тот задумал что-то еще более авантюрное, чем это опасное приключение. «Рут, побудешь здесь один, мы с Зевсом еще раз сходим туда», — наконец сказал он Максиму. «Зачем? Что ты задумал, дед? Мне кажется, это вентиляция той самой военной базы. А вы разве не хотите наведаться на законсервированную военную базу?»